Защитные механизмы эго. Частая причина нашего поведения – это потребность защититься от других, и мы сильно мотивированы по многим причинам обезопасить свое эго. Инстинкт самозащиты эго может служить привязкой к реальности и провоцировать сильнейшую интеллектуальную нечестность и самообман. И в подобном смысле это еще один хорошо предсказуемый индикатор для анализа поведения людей. Человек, слабо проявляющий себя на службе, может ощущать потребность в обороне собственных предполагаемых способностей и талантов, уклоняясь от ответственности следующим образом. «Начальник вечно винит меня, а кто меня учил? Он? Все равно виноват он сам, так или иначе». Человек, который вечно спотыкается и падает, считая себя при этом очень грациозным, винит дождь, который шел неделю назад, скользкие подошвы туфель и вообще, кто бросил на дороге камушек. Человек, которого не взяли в школьную баскетбольную команду, ворчит, что тренер его ненавидел, сам он не привык к такому вот стилю игры и вообще не нужна ему эта команда. Именно так звучит эго в формате самозащиты. Слишком много самооправданий и отрицания. Поэтому сложно разобраться, что здесь реально, а что нет. А истина в том, что никому не нравится ошибаться и терпеть провал. Это раздражает, это подтверждает все наши подспудные страхи по собственному поводу. Вместо того, чтобы принять факт своей ошибки как жизненный урок, наше первое побуждение – убежать от стыдной ситуации и забиться в угол. По той же причине мы с пеной у рта отстаиваем свою правоту, даже если понимаем, что абсолютно неправы. Когда эго манифестирует себя на физическом уровне, оно весомо, чувствительно и облечено в доспехи, готовясь к нападению. Эдакий гигантский ощетинившийся дикобраз. Когда эго чувствует опасность, ему неинтересны факты. И вообще, на их анализ нет времени. Вместо этого оно пытается избежать неудобств и как можно быстрее. А это значит, что вы лжете самому себе, чтобы эго чувствовало себя в безопасности. Мы пытаемся прикрыть неприглядную истину, отвлечь от нее внимание или выдумать альтернативную версию, по сравнению с которой реальность покажется не столь болезненной. И как раз в такой момент зарождается интеллектуальная нечестность. Способны ли такие накрученные теории противостоять сколько-нибудь дотошному разбору? Возможно, и нет. Однако вся проблема в том, что эго защищается от признания и анализа реально произошедшего. Оно ослепляет вас. Давайте внесем ясность. Это не те разновидности лжи, которые вы придумываете на ходу или планируете заранее. Вы не намереваетесь лгать себе. Вы даже не ощущаете ложь. Может, вы даже не осознаете, что делаете это, поскольку иногда защитные механизмы такого рода срабатывают неосознанно. Тут нет непосредственной интеллектуальной нечестности, потому что вы хотите себя обмануть. Скорее, это автоматические стратегии, инициируемые устойчиво невротическим эго, которое напугано, чувствует, что оно выглядит по-идиотски или ошиблось. К сожалению, это худшая область пребывания, потому что здесь вы не знаете, что вы ничего не знаете. Со временем такие инициированные эго ошибки мышления начинают снабжать информацией всю вашу систему убеждений и давать рациональное оправдание практически для всего на свете. Вы не попадаете в спортивные команды, потому что все тренеры вас ненавидят. Вы не сдаете экзамен по вождению, потому что у вас уникальная и особенная зрительно-моторная координация. Эта мелкая ложь становится вашей реальностью, и вы полагаетесь на нее, чтобы пройти проблемные ситуации или свести на нет все усилия в поиске истины. Мы не говорим сейчас о простых оправданиях того, почему вы не стали скрипачом-виртуозом. Такая манера мышления может стать фактором, управляющим вашими решениями, мыслительной деятельностью и оценками всего и вся. Так что если вы стараетесь понять кого-то, кто, похоже, не в состоянии выговорить «я не прав», то теперь вы в точности знаете, что творится у него в голове. Сам он, возможно, этого не понимает, но, по крайней мере, вы теперь можете глубже анализировать его поступки. Вот, например, Фред. Всю жизнь он был горячим поклонником некой поп-звезды. Он вырос на ее музыке, и личность его сформировалась во многом под влиянием ее образа. Все стены в его комнате были увешаны постерами с изображениями звезды, а в шкафу висела одежда, копия ее одеяний. Позже поп-звезда попала под суд за серьезное преступление. Фред упорно защищал своего идола даже тогда, когда судебные репортеры опубликовали в печати сенсационные подробности процесса. «Человек, которым я так восхищаюсь, не может быть виновен в подобном», — заявил Фред. «Это заговор людей, которые за что-то на него обижены». В итоге поп-звезду признали виновной и приговорили к большому тюремному сроку. Фред пришел к зданию суда с плакатом, возвещающим о невиновности своего идола. Даже когда факты обвинения были раскрыты прессе, Фред утверждал, что звезда ни в чем не виновна, и отрицал все заявления жертв, протестуя и говоря, что они ревнуют к славе звезды и просто хотят сами приобрести популярность. Почему Фред продолжал, несмотря на все резонные обоснованные доказательства, утверждать, что его кумир не виновен? А потому что его эго было так связано восхищением, что не могло счесть кумира виновным. Для Фреда поверить в истину стало бы сокрушительным ударом по всей его системе верований. «Я боготворю преступника? Как это меня характеризует?» А эго не могло допустить такого ни на секунду, даже если это означало, что ему придется отвергнуть убедительные и несокрушимые доказательства виновности звезды. Когда мы честно ищем истину, эго тут же вздымает свою уродливую голову разъяренного дикобраза. Оно ставит целый ряд тактических барьеров, чтобы не дать нам узнать нечто, способное разрушить нашу систему убеждений. И вы сможете обуздать свое эго только после того, как откроетесь знанию. Ведь не получится одновременно слушать и заниматься самозащитой. Использование защитных механизмов – это особые способы, с помощью которых мы обороняем свое эго, гордость и самооценку. Эти способы помогают нам сохранять целостность в трудные времена. Своим происхождением термин «защитные механизмы» обязан Зигмунду Фрейду. Так называемые защитные механизмы также являются мощным предиктором, предсказателем поведения и дают глубинное понимание того, почему люди поступают так, а не иначе. Защитные механизмы могут приобретать самые разные и колоритные формы, однако есть несколько общих паттернов, которые вы можете распознать в других людях и надеемся в себе самих. Эти психологические щиты поднимаются, когда эго ощущает нечто, с чем оно не согласно, чему не готово смотреть в лицо или не хочет, чтобы это оказалось правдой. Потеря, отвержение, неуверенность, дискомфорт, унижение, одиночество, неудача, паника. От всего этого можно обороняться с помощью определенных ментальных трюков. Эти механизмы защищают нас от негативных эмоций. Они срабатывают сиюминутно, однако в долгосрочной перспективе неэффективны, поскольку лишают нас возможности посмотреть правде в лицо, понять и принять, зафиксировав неизбежность отрицательных эмоций, которые выходят на поверхность. Естественно, если вы видите, как некто применяет защитные механизмы, то можете сразу же понять многое о нем самом и его мире, в особенности о вещах, с которыми он не способен справиться. Это, в свою очередь, многое рассказывает о том, как люди расценивают себя, об их сильных и слабых сторонах и об их ценностях. Давайте рассмотрим некоторые защитные механизмы на конкретных примерах. Возможно, вы узнаете два таких механизма, о которых писала дочь Фрейда Анна – отрицание и рационализация. Отрицание. Один из классических защитных механизмов, который прост в применении. Предположим, вы обнаружили, что плохо справляетесь со своей работой. Нет, я не верю этому отчету с рейтингами сотрудников. Я просто не могу оказаться на последнем месте. Нет, это невозможно. Компьютер неверно сосчитал баллы. Правда просто объявляется ложью, как будто от этого ситуация поменяется. Вы ведете себя так, как если бы негативный факт не существовал. Иногда мы не осознаем, что поступаем подобным образом, особенно в ситуациях столь катастрофических, что нам они представляются фантастичными. Все, что нужно сделать, это почаще говорить «нет», и вы, возможно, сами начнете себе верить. Тут-то мы и апеллируем к отрицанию. По сути, это самый опасный из защитных механизмов, потому что даже при наличии ужасающей проблемы она игнорируется и не фиксируется вниманием. Если некто продолжает упорствовать в своем убеждении, что он великолепный водитель, несмотря на кучу аварий за последний год, вряд ли он займется совершенствованием навыков вождения. Рационализация. Это когда вы находите объяснение какому-то негативу. Это искусство поиска оправданий. Плохое поведение или неприятные факты никуда не деваются, но превращаются в нечто неизбежное в силу неподконтрольных вам обстоятельств. Тут главная мысль, что в этом негативе вы не виноваты, и вам нельзя это ставить в упрек. Подобные мысли исключительно удобны, и вы ограничены только своим воображением. Опираясь на тот же предыдущий пример неумелого работника, все можно легко объяснить следующим образом. Начальник втайне вас ненавидит. Коллеги устраивают против вас заговоры. Компьютер искажает оценку ваших навыков межличностного общения. Непредсказуемая работа транспорта заставляет вас опаздывать, и вам приходится делать два дела сразу. Именно в таких сомнительных оправданиях нуждается ваше эго в целях самозащиты. Рационализация – это басня о зеленом винограде в действии. Лисица захотела полакомиться виноградом с высокой лозой, но не смогла подпрыгнуть достаточно высоко. Чтобы снять дискомфорт от неумения прыгать и невозможности получить виноград, она сказала себе: «Зелен виноград, так что и переживать не из-за чего». Голодной она осталась все равно, но уж лучше голодать, чем признать поражение. Рационализация также помогает нам сохранять комфортные ощущения, когда мы принимаем неверное решение, используя, например, такие слова: «Когда-то это все равно должно было случиться». Благодаря рационализации вы никогда не будете смотреть в лицо неудачам, отверженности или негативу. Виноваты же не вы, а кто-то другой. Да, это успокаивает, но где тут реальность, где истина? Да нет их тут, или почти нет. Интеллектуальная честность требует, чтобы вы прежде всего побороли свои естественные побуждения к нечестности. Мысли, инициированные самозащитой, не пересекаются в одном потоке с четким, объективным мышлением. Близким к отрицанию и рационализации является вытеснение. Если при отрицании человек отказывается от реальности или напрямую ее отвергает, в случае подавления человек вытесняет мысли или чувства из осознания, забывает о них. Получается, как бы угрожающая эмоция никогда не имела места. В качестве примера можно привести ребенка, жертву абьюзера. Поскольку это очень болезненно, а помочь себе ребенок не в состоянии, он задвигает воспоминания как можно дальше, чтобы никогда к ним не возвращаться. Порой всепоглощающие эмоции нами не приветствуются, но что для нашего эго абсолютно неприемлемо, так это понимание, откуда они приходят. В подобном случае имеет место смещение как защита против неприятной правды. Женщина может ненавидеть свою работу, но реалии таковы, что уйти с нее она не может. Она просто не может открыто выразить или даже признать отвращение к своей работе, потому что это привлечет опасное внимание к ее финансово сложному положению. Что она способна сделать, так это взять свое неприятие и отправить куда-то подальше, в другом направлении. Может, каждый день, приходя с работы, она пинает собаку или кричит на детей, при этом убеждена, что именно они вызывали ее злость. Гораздо легче и менее рискованно справиться с чувством злости, если оно направлено на детей или животных. Проекция. Защитный механизм, способный причинить серьезный ущерб и унести хаос, если не понимать, зачем он нужен. В данном случае мы перекладываем нежелательные и незваные чувства на кого-то или что-то, вместо того, чтобы осознать их принадлежность нам самим. Мы не осознаем свою собственную темную сторону и проецируем ее на других, виня их за собственные недостатки или наблюдая собственные просчеты в их действиях. Примером может послужить мужчина, изменяющий жене. Он находит свое поведение неприемлемым, но вместо того, чтобы найти смелость осудить собственные поступки, проецирует свой стыд на ничего не понимающую супругу и ни с того ни с сего начинает подозрительно относиться к ее поведению, обвиняя ее в том, что она что-то от него скрывает. Ситуация, когда мужчина с репутацией демонстративного гомофоба на поверку оказывается геем, настолько распространена, что в наше время доходит до комизма. За этим может стоять реактивное образование. Если отрицание просто говорит нам «это не происходит», реактивное образование идет еще дальше и заявляет «этого не просто не происходит, происходит как раз обратное. Смотри». Женщина напугана поставленным ей онкологическим диагнозом, но вместо того, чтобы принять свой страх, рассказывает всем и каждому, какая она храбрая и что не нужно бояться смерти. В периоды острых психологических переживаний вы можете обнаружить, что регрессируете в более простые времена, то есть в детство. Когда вы были юны, жизнь была проще и предъявляла меньше требований. Поэтому, чтобы справиться с опасными эмоциями, многие возвращаются в прежние времена, ведя себя по-детски. Например, у мужчины некие юридические проблемы, связанные с неучтенными налогами. Вместо того, чтобы взглянуть проблеме в лицо, он кричит на своего бухгалтера, стучит по столу кулаком в истерике, а потом кривит губы, когда с ним пытаются договориться. А наконец мы дошли до сублимации. Точно так же, как проекция и смещение помещают куда-то в другое место негативные эмоции, сублимация берет такую эмоцию и направляет в другое, более приемлемое русло. Холостяку, может быть, невыносим его одинокий дом. Поэтому он канализирует неудовлетворенную потребность, занимаясь благотворительностью 4 вечера в неделю. Женщина получает плохие новости, но не расстраивается, а идет домой и затевает генеральную весеннюю уборку. Кто-то обращает приступы паники и тревожности в потребность помолиться и так далее. Защитные механизмы эго – дурная привычка, но ее легко осознать, зная о ее внутреннем присутствии. Порой мы не можем с этим справиться, что ж, все мы люди. Но мы можем использовать это в собственных интересах, превратить в понятную единицу измерения для анализа человеческой натуры. Основные положения. Мы говорили об анализе и прогнозировании поведения, основанного на людских эмоциях и ценностях. Но как насчет мотивации? Выходит так, что есть несколько ярко выраженных и в целом универсальных мотивационных моделей, которые могут дать вам полезное представление о том, как понимать людей. Имея возможность четко определять, чем мотивированы люди, вы сможете проследить все соответствующие аспекты вплоть до этих мотивов непосредственно или косвенно. Любые разговоры о мотивации должны начинаться с учета принципа удовольствия и боли, который в целом гласит: мы хотим быть как можно ближе к удовольствию и как можно дальше от боли. А если вдуматься, то этот принцип дает себя знать буквально повсюду в повседневной жизни, как в крупных, так и в мелких вещах. И он же делает людей более понятными и предсказуемыми. Какого удовольствия ищут люди, какой боли пытаются избежать, так или иначе, это все объясняет. Далее мы приходим к пирамиде потребностей, иначе известной как иерархическая модель потребностей Маслоу. Она утверждает, что все мы ищем удовлетворение различных потребностей в различных точках своего жизненного пути. Видя, на какой ступени находится человек, мы понимаем, чего он ищет и чем мотивирован. Иерархические уровни следующие. Физиологические потребности, безопасность, любовь и ощущение принадлежности, самооценка и самореализация. Конечно, и эта модель, и следующая также функционируют, опираясь на принцип удовольствия и боли. А наконец мы доходим до защитных механизмов эго. Это один из самых могущественных мотиваторов, однако и самый трудный для осознания. Говоря простым языком, мы совершаем поступки, чтобы защитить свое эго от всего, что заставляет нас ощущать себя психологически меньше, умаляет нас. И в этом оно настолько сильно, что позволяет нам искажать реальность и лгать себе и другим, и все это за пределами сознательного восприятия. Защитные механизмы – это способы, посредством которых мы избегаем ответственности и негативных ощущений. К ним относятся отрицание, рационализация, проецирование, сублимация, регрессия, смещение, вытеснение и реактивное образование. Есть и другие. Когда вы понимаете, что в игру вступает эго, то должны учитывать, что оно зачастую берет верх над другими мотивациями.